Глава 12. Моя душа разрывалась надвое. Одна ее часть, та, что была одержима зельем жгучей страсти, гнала меня вслед за Деймером, чтобы вернуть, не отпускать, убедить остаться. Другая же не позволяла сдвинуться с места, оцепенев от осознания непоправимости того, что едва не случилось между нами. Я не должна была. Не должна была безвольно поддаваться навязанной страсти. Не должна была принимать заботу Деймера за мужской интерес. Все это — ложь, зелье, искусственные, ненастоящие чувства. Я не понимала себя, своих желаний и Деймера, одновременно отстраненно холодного и притягательно близкого. Даже мысли причиняли боль. Реальную, в отличие от этих самых чувств, боль. Лэр ушел и больше не возвращался. Бесцельно прождав несколько десятков минут, я собрала остатки пикника в корзину, свернула плед и отнесла все в дом. Несмотря на теплый вечер, тело било мелкая дрожь, голова раскалывалась, а низ живота сковала противной тянущей болью. Пустота внутри мешала, путала мысли. Надо было освежиться и попытаться хоть как-то прийти в себя. Я влетела в ванную рядом с моей временной спальней, почти не задумываясь, словно что-то влекло меня туда. И, едва переступив порог, замерла, чувствуя, как пожар в крови заполыхал с новой силой. На крючках для полотенец кое-как висела снятая в спешке одежда. Рядом стояли дорогие ботинки. Стопочкой лежало чистое белье. В закрытой душевой кабинке громко шумела вода. А сам Деймер... Сквозь запотевшее стекло я смогла различить лишь нечеткий высокий силуэт. Лэр почти не шевелился. Подняв голову и подставив лицо бьющим сверху тугим струям, позволяя быстрым каплям стекать по его телу вниз, вниз, вниз. Стоя в полоборота ко мне, он, кажется, не замечал моего присутствия. Мелкие капельки воды падали на стенки душевой кабины, прочерчивая кривые дорожки. Я смотрела на них, словно заворожённая, складывая по нечетким контурам и цветным пятнам светлое, темное, светлое. Знакомый образ. Пару ударов сердца спустя я решилась. Шаг другой. Моя рука коснулась стекла, оставляя на мутной поверхности полупрозрачный отпечаток. Я увидела Деймера. Близкого и одновременно недосягаемого. Глаза полуприкрыты, губы сжаты. И смотрела до тех пор, пока лицо Лэра не начало терять четкость из-за заволакивающего душевую кабинку густого пара. Но мне хотелось большего. Стекло было холодным и влажным на ощупь. Я положила ладонь на стенку кабинки и медленно повела вниз, стирая с прозрачной поверхности капли воды и пар, открывая обнаженного Деймера для жадного взгляда. Лицо, широкие плечи, грудная клетка, покрытая рунической вязью татуировок, плоский живот, уходящая вниз, за границу видимости, темная дорожка волос. Помедлив лишь мгновение, я решительно продолжила, скользя ладонью по стеклу все ниже и ниже. И увидела все. Я никогда прежде не разглядывала обнаженное тело взрослого мужчины и теперь не могла оторвать взгляда. Да, на уроках анатомии я, как и все другие девчонки, изучила иллюстрации во всех деталях и неплохо представляла особенности строения мужчины. Думала, что неплохо. Но на самом деле я понятия не имела, как в действительности выглядит недвусмысленное подтверждение интереса, проявляемого к женщине, ко мне. Мое тело откликнулось почти инстинктивно. В ушах зашумела кровь, колени подогнулись, низ живота словно опалило жаром. Я хотела коснуться его, хотела почувствовать. Даже так, даже не зная, на что это может быть похоже, я очень, очень хотела. «Мари?» Увлечённая фантазиями, я не заметила, когда шум воды вдруг стих, и хриплый голос Деймера стал хорошо слышен. Я отняла ладони и встретилась взглядом с Лэром. синих глазах мелькнуло удивление и замешательство. Стенка душевой кабины, разделявшая нас, с грохотом сдвинулась в сторону. Почти перед самым моим носом промелькнуло полотенце, и прежде чем я успела произнести хоть слово, Деймер торопливо прикрылся. «Что ты здесь делаешь?» Наверное, он ожидал, что я отшатнусь, позволив ему выйти из душа. Но вместо этого я подалась к нему, почти коснувшись влажной кожи. «Прости». Толком не понимая, за что именно извиняюсь, пробормотала я и потянулась к его груди. «Деймер, Дей, я хочу... Мне надо...» Он перехватил мои руки, не позволив дотронуться. «Это зелье, Марита». «Да, но...» Деймер мягко отстранил меня и, отступив, посмотрел мне в глаза серьезно и строго. «Человек должен быть сильнее своих желаний», — тихо, но твердо произнес он. Я вновь попыталась шагнуть к Деймеру, но Лэр не позволил, коротко качнув головой. «Сегодня я переночую в городе. Ничего не бойся, в доме безопасно. А в моё отсутствие зелье должно будет перестать так сильно действовать. Обещаю, скоро ты придёшь в себя и обрадуешься, что не сделала ничего такого, о чём пришлось бы жалеть». «Нет», — упрямо ответила я. «Нет». Деймер сделал вид, что не услышал. Той ночью мне так и не удалось уснуть. Слишком много пустоты было вокруг и ещё больше внутри. Лэр сделал то, что собирался. Уехал в город, оставив меня одну, но не сдержал обещания. Я не пришла в себя, и легче не стало. А жалела я лишь о том, что тогда на маленькой пристани испугалась и не позволила себе и ему дойти до конца. Зелье кипело в крови, жгло, сводило с ума, тоской, беспокойством, злостью и неудовлетворённым желанием. Устав бессмысленно ворочаться сбоку на бок, я спустилась в гостиную, выпила стакан воды, осмотрела розарий, протестировала антидот, настаивавшийся в сосуде из трольевого стекла, разумеется, не сработавший, но ни в чём не нашла успокоения. Работа не увлекала, еда казалась пресной, ничего не радовало. Шаманарх был прав. Путь отрицания даров Реи обещал быть долгим и мучительным. И правы были те, кто запретил использовать неизученные волшебные реактивы в составе человеческих зелий. «Что троллю хорошо, то человеку смерть», — гласила всем известная поговорка. И только такой человек, как Крас, мог решить, что на него соблюдаемые веками правила не распространяются. А я, даже зная о склонности друга к нарушению всех мыслимых и немыслимых запретов, оказалась настолько беспечной, что согласилась протестировать результат его безумных экспериментов на себе. Поверила, что ничего страшного не произойдёт. Какая же невероятная глупость! Промаявшись до 10 утра, я решила поехать в город, заглянуть в городскую библиотеку и, может быть, ещё раз поговорить с Хельви, если сегодня его смена. До приезда Крастена оставалось ещё несколько дней, и стоило провести их с пользой, продолжив работу над антидотом. К тому же для восстановления душевного равновесия нужно было хотя бы попробовать заняться чем-то полезным, поскольку оставаться в доме, где всё, совершенно всё напоминало о Деймере, с каждым одиноким часом становилось только невыносимее. Ближайшая железнодорожная станция располагалась в окрестностях Сторхеля. Я видела платформу, когда мы с Деймером проезжали мимо позавчера утром. Пешком до неё было, наверное, около часа. Я вытащила из многострадального чемодана сумочку с последними деньгами, переоделась и отправилась в путь. Особняк пришлось оставить практически открытым. Ни Деймер, ни Крас не озаботились оставить мне ключи. Но сейчас хотя бы можно было понадеяться на магическую защиту. Запирая калитку, я почувствовала лёгкое колебание магии, коконом опутывающей владения семьи Ноуров. Я бодро зашагала вдоль дороги, стараясь идти как можно быстрее. У пригородных поездов нередко был дневной перерыв в расписании, и стоило поторопиться, чтобы успеть вовремя. Высокие сосны куполом укрывали дорогу от набирающего силу зноя. Желтый круг солнца был почти неразличим сквозь переплетение ветвей и густую хвою. Но редкие яркие лучи все же прорывались вниз, причудливым узором ложась на серое полотно дороги. Сейчас лес казался светлым, дружелюбным, просторным. Сладко пахло смолой и нагретой хвоей. По пути то и дело встречались солнечные пятна прогалин, усыпанные свежей земляникой, так и манившие остановиться и набрать спелых ягод. И совсем не верилось, что еще недавно я видела в этом лесу одержимого лося и слышала далекий вой злобных духов Пиру. На небольшой станции было многолюдно. Единственную лавочку занимали трое болтающих стариков и молодая женщина с грудным ребенком. Несколько рабочих курили у края платформы. Стайка школьников скакала у высокого забора, огораживавшего участок станционного смотрителя, пытаясь сорвать с дерева недозрелые яблоки. Это не могло не обнадеживать. Если местные уже собрались на платформе в ожидании поезда, значит, я успела вовремя. Увидев меня, старики оживились. Один из них, самый крупный и самый важный на вид, поманил меня толстым пальцем. Вид у него был добродушный, а широкая улыбка, обрамленная морщинами, добрый и открытый. Поэтому я смело подошла ближе. «День добрый, внучка!» Он наклонил голову в знак приветствия. «Меня дед Пакин зовут. А это?» Широкий взмах руки. «Мои приятели. Тили и Сиркин. Откуда ты? И куда путь держишь? Ты, я вижу, не местная. Будь ты из наших, сторхельских, я бы тебя сразу признал». Дьес Тилли и Дьес Сиркин согласно закивали. «Я гощу здесь неподалеку у друга», — ответила я. «Вот, собралась в Хельфаст. Вы не знаете, скоро ли поезд?» «Через 10 минут здесь будет. Аккурат успела», — откликнулся старый Диас Паккин. И вдруг посмотрел на меня с прищуром, сверкнув проницательным взглядом из-под кустистых бровей. «Что-то не припомню, чтобы в последние дни у кого-то в Сторхеле были гости. Майки, что ли, подружка? Ты бы с ним поосторожнее, деточка. Он, знаешь, любит с красавицами поразвлечься. Разок-другой, и все, поминай, как звали. А девки потом приезжают, ищут, плачут тут, руками за головы и животы хватаются. Ну да поздно. Майкиш не из свейнов. Никакими ихними законами его к ответу не припрёшь». Я смутилась. «Нет, что вы», — поспешно произнесла я. «Ни с кем из местных я не знакома. Я живу за городом, у озера». «А-а-а», — оживился Диас Сиркин, избавив меня от необходимости выслушивать сплетни про любовные похождения неизвестного Майки. «Так ты, выходит, гостья хельфастского мэра. Хотя странно это. Он, отродясь, к себе девиц не водил. Домик-то у него что-то типа тайного места. Ото всех он там прячется, нелюдимый». Диас задумчиво потеребил усы. «Помню, приезжала тут как-то одна. Сразу видно, столичная штучка. Да такая противная, надменная. Нос до самых облаков задирала. Все пыталась выяснить, с кем Лэр Ноур выходные проводит, раз не с ней. Ну так я ей прямо и сказал: с такой, как вы, милочка моя, ни один нормальный мужик не свяжется. Уж как она рычала, фырчала, судами грозилась, будто старому лесорубу эти суды. Тьфу!» От слов Диеса Сиркина неприятно кольнуло сердце. «Да, глупо было считать, что я имею право ревновать Лэра Деймера к какой-то неизвестной столичной льере, но и отрицать свои чувства было невозможно, а мне было обидно». «Как ты тут-то оказалась? Повозок-то не подъезжала совсем». Я поспешила ответить, радуясь возможности сменить тему. «Дошла пешком. Тут не так уж и далеко». Старые диессы запричитали на все лады. «Ой, да как же так? Разве пристало молодой диессе бродить по округе совсем одной? Как же вышло, что Лэр Ноур отпустил тебя? Ему ли не знать, что окрестные леса полны диких зверей, особенно сейчас, когда живность стала такой неспокойной? Вот на днях, слышал я, поживали в сосняке одну такую же смелую девицу. Хорошо поживали, так что одна юбочка только и осталась. Ври, да не завираясь идти или... Девица эта в лес сбежала от мужа к полюбовнику, а юбочку-то там, сам знаешь, после чего на суку забыла. Зато работника Вельсвейнов покусали по-настоящему. Сам слышал. И девчонку с парнем с Кьеррё в речку сманили. Трупы потом в камышах нашли ниже по течению. Это все лесные духи расшалились. Наставительно поднял палец вверх Диэс Паккен и многозначительно посмотрел на меня, то ли выясняя, не принадлежу ли я к тем самым лесным духам, то ли запугивая, чтобы не смело идти одна обратно к особняку. «Да нет», — яростно возразил Диэс Тилли. «Какие духи? Не духи это. Духи, они наши, ньеландские, родные. Да, пошалят иногда, заморочат, собьют с дороги человечка другого, но такого страха не устраивают. Это эти, зверелюды, проклятые старыми богами свейнцы. Точно они. Явились сюда, будто господа. Править пристроились, будто и надо так. А почему мы им подчинились, помните? А потому что всех зверей против нас подняли, всю нечисть на нас натравили. А наш их слушается, гадов синеглазых». Диэс презрительно сплюнул на перрон. Я с трудом сдержала готовый сорваться с языка резкий ответ. Да, по слухам, среди выходцев из Свейланда некогда встречались двуипостасные маги, способные к обороту. Но в наш век, столь далекий от старых богов, люди давно потеряли прежнюю связь с природой. Мы не в силах были постичь волшебство троллей или противостоять чужеродной магии. И свейландцы наверняка уже не могли повелевать животными. Сейчас это звучало как страшная сказка, вымысел. И верить в такое стыдно даже жителям дремучего Хири. Что уж говорить о Сторхеле, который находился так близко к просвещенной столице. К моему удивлению, остальные деды-приятели не поддержали Диэса Тилли в его ненависти. «Хватит нагонять на девочку страху!» Грубовато осадил старика Диэс Сиркин, но друг лишь фыркнул в ответ. «Вот пойдешь завтра на охоту», — пробурчал он, «и найдешь в кустах вместо тряпок своей соседки уже вот эти вот новомодные штанишки». Он указал на меня узловатым пальцем. «Так и передашь Леру Ноуру, когда спрашивать придет. Твои, мол, сородичи, твою девицу и загрызли, гад синеглазый. И по делам. Нечего ночами на болотах выть». Рассерженный ответ Диэса Сиркина потонул в рёве провозного гудка. Сразу по прибытии в Хельфаст меня ждал неприятный сюрприз. Я совершенно забыла, что сегодня воскресенье, и библиотека, равно как и магазин алхимических составов и трав Лера Тройлиева, была закрыта. Я приехала зря. Тоскливо пересчитав остатки сбережений, я все же решила побаловать себя кофе с пирожным в каком-нибудь недорогом кафе в качестве утешения за бесцельно проведенный день. Хотелось чего-нибудь вкусного и необычного, но, как назло, ни одно кафе, мимо которого я прошла, бездумно блуждая по центру города, не казалось мне достаточно привлекательным. Набережная, пешеходная улица с круглыми столиками под пестрыми тентами, главный городской парк — все мои любимые прежде места остались далеко позади. Неизвестно зачем, я забрела в самое сердце города, где было место одним лишь элитным рестораном, чашечка кофе в которых по стоимости превышала размер месячной студенческой стипендии. И вдруг остановилась. «Попробуй холодный кофе со сливками. Мне кажется, тебе должно понравиться». Я вздрогнула, только сейчас осознав, что стою у здания мэрии, как раз рядом с той самой кофейней, которую Деймер рекомендовал посетить. Сразу же захотелось кофе и непременно со сливками. И обязательно здесь. Потому что мне вдруг стало безумно интересно, угадал Деймер или нет. Не раздумывая, я зашла внутрь. К моему удивлению, цены в кофейне оказались куда ниже, чем я ожидала. И чашка кофе со сливками не должна была пробить весомую брешь в моем скудном бюджете. Кроме того, здание примыкало к парку у озера, и на заднем дворе, на время короткого северного лета, выстроили небольшую деревянную террасу, доходящую до самой воды. Я совершенно не ожидала, что в центре Хельфаста, за 5 лет студенчества изученным казалось вдоль и поперек, отыщется такой укромный и прекрасный уголок. Сделав заказ, я устроилась за самым дальним столиком, на моё счастье свободным, откуда открывался одинаково хороший вид на озеро и на террасу, наполовину заполненную посетителями. 5 минут спустя официантка поставила передо мной запотевший от холода огромный стакан кофе. Я с восхищением уставилась на представшее передо мной чудо кулинарной мысли. Шапка сливок высилась над стаканом, словно огромная белая башня, непонятно как удерживавшаяся на поверхности светлого молочного кофе. Сверху тонким невесомым кружевом лежала стружка из белого шоколада, а на ободке кокетливо устроились подвешенные за черенок 2 красных вишни. Белая капля подтаявших сливок соскользнула по стенке стакана, нарушая совершенство великолепного десерта. Почти бездумно я потянулась к ней, смахнула пальцем, облизала. И вдруг подумала о Деймере. В голове немедленно вспыхнула живая картинка, будто не я, а он осторожно взял мою руку, коснулся губами сладкого от сливок пальца. Фантазия, откровенная и беззастенчивая, подхватила меня, понесла дальше. Я представила, как его шершавый язык скользнул по коже до середины ладони, как губы обожгли чувствительное запястье, проложили дорожку легких поцелуев. Дальше, дальше, вверх, вверх, до самой шеи. Лэр приподнял моё лицо за подбородок и... Я оторвала затуманенный взгляд от стакана с кофе и вдруг увидела объект своих мечтаний воплоти совсем рядом. Деймер смотрел на меня со смесью удивления и потаённой радости. «Марита?» Деймер произнёс моё имя так, будто наша встреча вовсе не была случайной, будто он знал, что найдёт меня тут, за своим любимым столиком с рекомендованным им кофе. Лэр казался совершенно невозмутимым и спокойным, словно то, что произошло между нами вчера ночью, никак не отразилось на нём, не изменило принятого им решения. Во мне же, напротив, стыд за вчерашнее распутство боролся с желаниями, подхлёстываемыми зельем и неуёмными фантазиями. «Деймер?» Лэр бросил вопросительный взгляд на второй стул, и я торопливо закивала, приглашая его сесть рядом. «Попробуй», — попросил он, пододвигая ко мне кофе. «Его всё-таки надо пить, а не гипнотизировать взглядом». Послушно взяв чашку обеими руками, я сделала неторопливый глоток, смакуя напиток. Кофе оказался выше всяких похвал. Мягкий, в меру сладкий и очень освежающий в жару. Облизнув белые от сливок губы, я улыбнулась, прикрыв глаза от удовольствия. Деймер улыбнулся в ответ. «К этому кофе нужен хороший десерт», — проговорил он, подзывая официантку. «Я закажу, если позволишь». Я позволила. Лэр сделал заказ. Чашечку крепкого чёрного кофе для себя и ягодный мусс в дополнение к моему напитку. Кивнув, официантка метнулась прочь намного быстрее, чем несколько минут назад, когда я ещё сидела одна. Очевидно, Лэра здесь хорошо знали и очень дорожили высокопоставленным клиентам. Суета вокруг дверей, ведущих на кухню, забавляла меня. На террасу выглянул повар в высоком белом колпаке, нашёл глазами наш столик и моментально исчез внутри кофейни. Шушукались официантки, вытягивая шеи. Похоже, всем было интересно, с кем мэр проводит свой законный выходной. Лэр сидел к кухне спиной, не обращая внимания на суету вокруг. С кем угодно другим я бы, наверное, засмущалась и почувствовала себя крайне неуютно. Оказаться в центре внимания было неожиданно странно. Но тут в голове всплыло шуточное представление 3-го дерева справа, и эти мысли чудесным образом уняли моё волнение. Наконец в дверях показалась знакомая официантка. На подносе, помимо заказанного кофе и мусса, украшенного очередной шапкой белоснежных сливок, лежало целое блюдо крохотных пирожных. Наверняка комплимент от шефа. Девушка поспешила к нашему столику. И вдруг дорогу ей перекрыла знакомая мне стройная свейландка. Лиера Ульва, коллега Деймера, служащая вместе с ним в мэрии, аккуратно перехватила поднос с десертом, сказала несколько слов растерявшейся официантке, и девушка, отшатнувшись, юркнула на кухню. На несколько мгновений катки с пышным, цветущим кустарником скрыли Льеру Ульву от моего взгляда, но почти сразу же она снова появилась на террасе. Игнорируя мое присутствие, синеглазая Льера остановилась около Деймера. Поднос опустился на стол с глухим стуком. Шапка сливок на моем кофе покосилась, едва не украсив собой белую скатерть. Деймер недовольно нахмурился, но, увидев вместо официантки Льеру Ульву, сменил гнев на удивление. «Ульва?» Он вопросительно изогнул бровь. «Ты что здесь делаешь?» «Решила лично принести тебе кофе», — хмыкнула Льера, указывая взглядом на поднос. «Раз уж мне нужно с тобой срочно поговорить». Лэр сделал маленький глоток и вдруг поморщился. «Я пью кофе без сахара, а не эту приторную гадость». Льера Ульва равнодушно передернула плечами. Вероятно, официантка была слишком занята распространением сплетен, чтобы об этом вспомнить. Позвать ее? Или лучше сразу управляющего? «Нет», — произнес Деймер, — «не надо». И вдруг посмотрел прямо на меня. Целая гамма чувств, почти физически осязаемая, промелькнула в его взгляде. Удивление, странная решимость и безграничная нежность, вытеснившая темный голод из свейландских синих глаз. Льера Ульва настойчиво кашлянула, привлекая внимание мэра. «Деймер, повторяю, мне нужно с тобой поговорить». Лэр неохотно повернулся. «Прямо сейчас». «Дело срочное, но могу подождать, пока ты допьешь», — ответила она, однако не сдвинулась с места. Осушив остаток кофе, Лэр резко, возможно, излишне резко поднялся. «Ну, раз так», — сухо сказал он, — «пойдем, быстрее закончим». Они спустились с террасы, намереваясь верно пройтись по набережной вдоль воды. Я потеряла их из виду и уже хотела было заняться десертом. Разговоры Лэра и его помощницы были, в сущности, не моим делом. Да и к тому же вряд ли предназначались для посторонних ушей. Как вдруг заметила темный затылок Деймера совсем рядом, буквально в пяти шагах. Нас разделяла узкая полоска воды и катка с деревом, и он не мог увидеть меня. Зато я слышала каждое слово. «Деймер», — отрывисто проговорила Льера Ульва, — «ты ведешь себя странно. Исчезаешь из мэрии посреди рабочего дня, разбиваешь служебный транспорт за пределами Ньеланда, куда зачем-то едешь с легкомысленной фиолетово-волосой девицей, а теперь еще и по кофейням ее водишь, да еще и в такой близости от работы». Я застыла, прислушиваясь к разговору, начисто забыв про десерт и украшенный сливками кофе. «Ульва, то, с кем я предпочитаю проводить свободное время, тебя не касается». Сухо и холодно произнес Деймер. «Меня-то да», — хрипловато согласилась свейландка. «Но что подумает общественность, если узнает о тебе и этой девице? А слухи непременно пойдут, если еще не пошли. Ты ведешь себя слишком опрометчиво для простой интрижки. Складывается впечатление, что тебя опоили приворотным зельем, что с учетом специализации Диесы Саами и отсутствие у девиц, подобных ей всякого представления о морали и приличиях, кажется мне вполне реальным. Тем более,